Они бродили по оазису из конца в конец, пока не поняли, что он гораздо больше, чем им казалось поначалу. Там было несколько сотен шатров.